Глава 22. Маша. Иногда, когда я не могу уснуть, я вспоминаю, как засыпала в объятиях Богдана. Я расслабляюсь, меня окутывает ощущение уюта и безопасности. И я постепенно проваливаюсь в сон. У меня были другие мужчины, но ни с одним мне не было удобно спать. Даже если я засыпала в чьих-то объятиях, мне потом становилось душно, неудобно, тесно. Я откатывалась на край кровати. С Богданом же мне было удобно в любой позе. Даже если мы спали, сплетясь конечностями, как осьминоги. Даже если я была зажата где-то у него под мышкой, и на моей голове лежала его тяжелая рука. Мне было хорошо. Я прекрасно высыпалась. В общем, вспоминать наш совместный сон – мое секретное средство от бессонницы. А сейчас я по-настоящему лежу в его объятиях. И не могу уснуть, потому что что-то, что недавно произошло, это какое-то сумасшествие. Это выбило меня из колеи. Я не была к этому готова. Наша вчерашняя ночь была бурной и страстной. Мы едва не разнесли номер. Мы наставили друг другу синяков и засосов. Мы вели себя, как дикие звери. А сегодня все было совершенно по-другому. Это была чистая нежность. Богдан был аккуратным и деликатным. Он обращался со мной как с хрупкой хрустальной вазой. Но главное, он почти досконально воспроизвел нашу первую ночь. И это перевернуло мне душу. В финале у меня градом катились слезы, и я ничего не могла с этим поделать. Я очень старалась скрыть их от Богдана, но он, конечно, заметил. «В первый раз ты не плакала», — шептал он, слизывая соленые ручейки с моих щек. — Замолчи, — только и смогла произнести я. Зачем он это сделал? Зачем вернул меня в прошлое? Зачем вывернул мое сердце наизнанку? Теперь оно ноет тупой болью, а меня накрыло темным облаком печали. Мне сейчас невыносимо себя жалко, особенно ту юную себя. Мне было так больно, когда Богдан ушел навсегда, громко хлопнув дверью. Я на это все не подписывалась, я не хочу раскапывать прошлое. Позволив себе поддаться страсти, решив провести пару ночей с Богданом, я думала, что это просто развлечение. Да, так и есть, это просто секс. Просто короткий роман, какие нередко случаются во время подобных мероприятий. Как говорится, что случилось в Сочи, остается в Сочи. А это печаль. Она пройдет. Завтра утром я не вспомню, что мне было так грустно. Я поудобнее устроилась на плече Богдана. Он пробормотал что-то неразборчивое и сильнее прижал меня к себе. Да, именно так. Именно это я представляла бессонными ночами. Тепло, уютно, безопасно. Расслабляюще. Я проваливаюсь в сон и чувствую, что улыбаюсь. Богдан. Что это вообще было? Я сам не знаю. Похоже, меня накрыла ностальгия. Вчера, когда мы стояли на балконе с клубничкой, я вдруг очень четко вспомнил наш первый раз. Не просто вспомнил. Я как будто снова стал тем влюбленным пацаном, у которого трясутся руки и трепещет член от близости той самой девушки. Я считал себя опытным плейбоем. До Маруси у меня было 8,5 девушек. Не спрашивайте. Да, я их считал. И почти все они были старше меня. Я этим гордился. Но с невинной неопытной Марусей я умирал от волнения. Я боялся сделать ей больно. Я не хотел ее напугать. Я был ошарашен тем, что она сама расстегнула платье. Мне хотелось стать легким ветерком и нежно ласкать ее кожу. Я боялся быть страстным. Я лез из кожи вон, стараясь доставить ей удовольствие. Я готов был бросить к ее ногам всю свою любовь и всю свою нежность. Да, я был романтиком. И 10 лет назад, и вчера. А сегодня я проснулся со странным ощущением. Как будто во мне что-то изменилось. Я, правда, пока не понял, что именно. Марусь проснулась. Сладко потягивается, сонно щурится. Какое-то счастье видеть ее утром, просыпаться вместе с ней. А я давно на ногах, успел сгонять в душ, заказать завтрак и договориться о продлении номера. Мы сегодня не летим домой. Мы остаемся еще на несколько дней. Но Маруся об этом пока не знает. «Привет, клубничка». Поцеловал я ее сонные глаза. «Как спалось?» «Хорошо», — ответила она. И смущенно отвела глаза. «В чем дело?» — спросил я. «Ни в чем». Она заползла под одеяло. «Признавайся», — настиг ее я. «Мне не в чем признаваться». Маруся барахталась, пытаясь отбиться от меня. Но я накрыл ее своим телом. «А мне есть в чем», — выпалил я. «Я без ума от тебя». Маруся снова отвела глаза. А я вдруг вспомнил, как все было 10 лет назад. Мы провели ночь вместе, а на следующее утро я предложил ей руку и сердце. И сразу же повел ее в ЗАГС. «А что если...» Мне пришла в голову безумная идея. «Было бы круто повторить этот трюк. И клянусь, я бы повторил. И я достаточно безумен для этого. За эти 3 дня я осознал, как много Маруси для меня значит. Но есть препятствие, которое не дает мне повезти ее в ЗАГС прямо сегодня. Я устраню это препятствие, как только вернусь домой. Это ерунда, правда ерунда, которая ничего не значит. Но что-то мне подсказывает, что об этой ерунде Марусе лучше не знать».